последние в этой касте, и жить нам недолгий срок. Мы коробейники счастья, устари задушевных строк. Скоро вытекут на смену аравы, не знающих сгустков в крови, машинисты железной славы и ремесленники любви. Машинисты железной славы и ремесленники любви. Оставят место свободным от машин и основ. 7 минут для ласки невесты, 3 секунды в день для стихов. С остальными, как рельсы, нервами, не в хулу говорю, а влезть. От 12 до полчаса первого буду молиться и есть, буду молиться и есть. Торопитесь же, девушки, женщины, влюбляйтесь в певцов чудес. Мы пока последние трещины, что не залил в мире прогресс. Мы последние в нашей династии, любите же в оставшийся срок нас, коробейников счастья, кустарей задушевных строк. Нас, коробейников счастья, кустарей задушевных строк.